Глава 22. Ожидание в наполненной тьмой комнате казалось Дженнис бесконечным. Она уже начала жалеть о том, что разбила лампочку. Хорошо, конечно, иметь оружие, но находиться в полнейшей темноте было просто ужасно. Ее немного утешало ощущение коврового ворса под поясницей и ногами, твердости стены, к которой она привалилась спиной. Она рада была даже боли в ранах и голодному урчанию в животе, ибо лишь это подтверждало сейчас само существование ее тела. Не видя его, она уже начала сомневаться в собственном существовании. Она скользила пальцами одной невидимой руки по обнаженной коже другой. Иногда растягивалась во всю длину на ковре, лишь бы всем телом ощущать твердость пола. В такой позе иррациональные, пугающие ощущения сходили на нет. Мысли беспокойно блуждали. Что если никто не придет? Что если ее оставили здесь умирать от голода? Впрочем, жажда убьет ее раньше. Боже, как пересохло во рту. Зубы словно превратились в гранитные глыбы. С момента вчерашнего ужина она ничего не ела. Свиные отбивные в панировке, белый рис, приправленный соусом терияки, чай со льдом. Сейчас бы пару литров чая со льдом. Она будет пить его прямо из кувшина, специально проливая, чтобы струи бежали вниз по шее и груди. «Они придут», — сказала она себе, — «рано или поздно. Они не стали бы тащить меня сюда и перевязывать раны только для того, чтобы я испустил тут дух. Они будут держать меня живой для зверя». «Боже мой, зверь! Но я их одурачу. Они откроют дверь, а я как выскочу, как выпрыгну, и если придется, буду их резать. Они меня не получат, они не возьмут меня живьем». Или, быть может, дверь откроется, и там будет папа или копы. Наверняка меня уже разыскивают, хотя они понятия не имеют, где меня искать. Если бы только прошлой ночью она просто осталась дома. Вот она расплата. Она возжелала Брайана, и теперь за это расплачивается. Что же случилось с Брайаном? Скорее всего, он уже мертв, а может быть и нет. Может, он где-то в доме, такой же узник. И тут есть кто-то еще, кто-то с младенцем. Может быть, дом битком набит пленниками? Вот почему Катч выстроила его без единого окна. Не для того, чтобы не впускать зверя, как она там твердит на своих экскурсиях, а для того, чтобы не выпускать пленников. Дженнис лежала на полу, вытянув ноги и уткнувшись лицом в ковер. Мысль сменялась мыслью, как вдруг послышались шаги. Сердце ёкнуло, она приподнялась и поползла влево, шаря рукой в темноте в поисках стены. Похлопала ладонью по ковру, пытаясь нащупать лампочку. Она оставила ее возле двери, патроном вверх, чтобы не порезать пальцы, когда схватит ее. Она услышала металлический скрежет и лязг ключа, пропихиваемого в замок. Откуда звук? Тут ее рука задела лампочку. Она стиснула ее и уже начала подниматься на ноги, как вдруг дверь распахнулась внутрь. В голубом свете из коридора обрисовался силуэт девочки. Подбородком она прижимала к груди мешок. В одной руке держала банку, в другой – ключ. Она ахнула и шагнула назад, когда Дженнис накинулась на нее. Мешок плюхнулся к ее ногам. Дженнис, пораженная тем, что незнакомка оказалась совсем девочкой, не смогла заставить себя ее резать. Вместо этого она сгробастала ее за ворот футболки и рванула вперед, после чего развернула, обратила руками сзади и впечатала в дверной косяк. Девочка крякнула, но ее левая рука взметнулась, заехав Дженнис по лицу банкой. Удар ошеломил ту. Она отшатнулась, повиснув на извивающемся теле противницы, и обе рухнули на пол. Дженнис оказалась внизу, перекатилась, поймала отбивающуюся девочку за руки и прижала их к полу. Несмотря на то, что девочка отчаянно извивалась, она уселась ей на грудь и придавила ее руки коленями. «Да слазь с меня!» – потребовала девочка. «Слазь!» Она взмахнула ногами, задев Дженнис коленом по спине. «Сука!» Дженнис подняла кулак. В тусклом, льющемся из коридора голубом свете лицо девочки казалось перекошенным от ярости, но очень юным. Скорее всего, ей было не больше 13-14. Тем не менее, она соучастница. С ней нужно разобраться. Дженнис силой опустила кулак. Тело под нею дернулось, свет погас, Буквально через мгновение после того, как ее кулак врезался в искаженное презрительной усмешкой девичье лицо, дверь с грохотом захлопнулась. Она снова оказалась в кромешной темноте. Она яростно била вслепую, сбивая костяшки пальцев. Каждый удар болью отдавался от запястья до локтя. Девочка рыдала. «Нет, ну хватит, ну пожалуйста!» «Заткнись, не двигайся, или убью! Клянусь, я тебя убью!» И в доказательство она вцепилась девочке в глотку. «Обещаю, я не буду!» «Хорошо». Она ослабила хватку, но продолжала держать пальцы на ее горле. «Как мне отсюда выбраться?» «Не получится». «Просто покажи мне!» «Не получится», – всхлипнула девочка. «Дверь заперта». «Так ведь ты ее открыла». «Так то, чтобы войти. Я ее ногой задела, и она захлопнулась. Сама попробуй, если не веришь». «А где ключ?» «В коридоре. Я его в коридоре выронила». «Хочешь сказать, что мы тут вдвоем заперты?» «Ну да. И лучше бы меня тебе не бить, не то пожалеешь». Дженнис залепила ей пощечину. «Кто еще находится в доме? Сама узнаешь». Она отвесила ей еще одну. «Плохой ответ, говнюшка мелкая! Кто в доме?» Девочка шмыгнула носом. «Мэгги», – пробормотала она. «И Вик, и Агнес, и еще мои мама и брат». «Я слышала плач ребенка». «Да, это мой брат. Его зовут Джад. Ему 6 месяцев». «А зверь?» Девочка колебалась. «Его тоже здесь держат?» «Никто его здесь не держит. Это его дом». «И он шастает по всей округе?» «Ну, конечно же». «Вот это здорово. Они пойдут меня искать, когда я не вернусь». «Вот и хорошо. Я буду наготове». «Тебе отсюда не выбраться. Это невозможно. Думаешь, мама не сбежала бы, если бы смогла? Она пыталась раз за разом, и мы всякий раз ее ловили». «Мы? Хочешь сказать, что ты помогаешь им держать в плену собственную мать?» «Мы не можем отпустить ее. Она все порушит». «Да что ж ты за дочь-то такая?» Она промолчала. «Как тебя зовут?» «Сэнди. Сэнди Хайс». «Ну, Сэнди Хайс, я собираюсь отсюда вырваться и все порушить. И все тут у вас полетит к ебеням, может быть, покойно». «Угу, разбежалась». Дженнис снова сдавила ей горло. «Вот так вот и лежи, и даже не думай рыпаться». Стоя рядом с нею на коленях, она провела рукой по ее футболке до ремня. Нащупав пряжку, вытянула его, повесила на шею, чтобы не потерять в темноте, и похлопала Сэнди по карманам. Те оказались пусты. Она расстегнула пуговицу на талии, затем молнию и потянула штаны вниз по ногам. Помешали ботинки. Дженнис сняла их, поставила рядом и сдернула с Сэнди штаны. Она попыталась надеть их, оказались слишком малы. Повоевав с ними некоторое время, она сдалась. Она скользнула руками по ногам Сэнди и схватилась за резинку трусиков. «Эй, а ну заткнись!» Она стянула трусики и померила. Тонкая ткань оказалась достаточно эластичной, чтобы налезть на нее в обтяжку. Она вцепилась Сэнди в бедро. «Отлично. А теперь садись и снимай футболку». Подождала немного. «На». Дженнис протянула руку и взяла одежду. Едва попытавшись ее надеть, она поняла, что футболка тоже слишком мала. Тесно прилегающая ткань раздражала бы раны. Она схватила футболку за горловину и резко дернула, разорвав сверху донизу. После чего накинула задом наперед. При помощи ремня она связала Сэнди ноги. Но руки-то ведь у нее свободны. Впрочем, чтобы их связать, вполне подойдет и бюстгальтер. Она провела рукой вдоль живота девочки и остановилась, нащупав бинт. «Ты перевязана?» «Я поранилась». Она исследовала кожу Сэнди и нащупала еще 2 повязки – сбоку и на груди. Лифчика девочка не носила. «А как ты поранилась?» – спросила Дженнис. «Так же, как и ты». «Что? Сама знаешь». «Зверь?» «Да, зверь. Иногда, когда мы занимаемся любовью, он бывает очень груб». «Так ты ему сама даешь?» Дженнис вдруг почувствовала, как ее запястья сжали в темноте. «Ты ему тоже дашь. Погоди, вот сама увидишь. Потом мечтать будешь только о том, чтобы он к тебе еще раз пришел». Дженнис вырвала ладони из схватки девочки. «Да ты спятила!» – сказала она. «Вот увидишь, его даже мама любит. Она не хочет признаваться, но любит». «Тут она все время сбежать пытается». «Так это ради ребенка. Она боится, что они могут его убить. Но они этого не сделают. Они боятся, что она покончит с собой, если с Джадом что-то случится. А она нужна им живой». «А для чего?» «Для того же, для чего и ты. Ты им нужна. Ты ему нужна, чтобы деток делать». Дженнис почувствовала, как внутренности сковала холодом. «Деток?» – пробормотала она. «От кого деток?» «От Вика? Не прикидывайся дурочкой, Вику не позволено и пальцем нас тронуть. Раз он попытался мне присунуть, так Мэгги из него все дерьмо вышибло. Никто не имеет права нас трогать, кроме Сифа и Эсона». «Большинство зверей носит имена мифологических стран или персонажей. Оксанаду, Занаду, здесь уже говорилось. Сиф – третий сын Адама, рожденный Евой после убийства Каином Авеля. Ясон – древнегреческий герой, предводитель знаменитого похода аргонавтов. Имя Царта, Зарта, вероятно, тоже имеет какие-то мифологические корни. Примечание редактора». «А это кто такие?» «Это сыновья Мэгги и Ксанаду». «Ксанаду?» Холодок пробежал по спине Дженнис, когда она узнала имя из дневника Лили Торн. «В прошлом году его убили. Мамин дружок убил его. И Царта, и Ахиллеса. Но он за это ответил. Мэгги его прикончила». «Боже мой!» – пробормотала Дженнис. «И все это были звери?» «Царта родила Мэгги, Ахиллеса – Агнес. Отцом обоих был Ксанаду. Ракер убил всех троих, но Мэгги пришила его прежде, чем он добрался до Сифа и Ясона». «Так, в доме, значит, два зверя? Раньше ты говорила, что он всего один». «Это ты говорила, что он один. А ты меня не поправляла. А с чего это я должна?» «Ну ты и дерьмо. Слушай, почему бы тебе попросту не отпустить меня? Мы можем стать друзьями. Тебе придется жить здесь очень долго, и будет гораздо лучше, если мы с тобой поладим. Я могу приносить тебе что-нибудь вкусненькое». «Как мне отсюда выбраться? Я же сказала, что это невозможно. Почему? Они тебя схватят». «Мы наверху?» «Да, но как добраться до лестницы? Я-то знаю, а вот ты нет». Дженнис вновь взгромоздилась на девочку и прижала ее руки к полу. «Ты сказала, что они сюда скоро придут. Не ответишь, найдут тебя мертвой. Итак, как добраться до лестницы?» «Это не важно. Все равно тебе не выбраться». «Отвечай, черт тебя возьми! Все равно дверь заперта снаружи, даже если ты... Где ключ? Не скажу!» Дженнис со всей силы ударила ее. Девочка вскрикнула от боли и заелозила под ней. «Бей!» – рыдала Сэнди. «Делай, что хочешь, я ничего не скажу!» Дженнис задумалась, где она могла оставить разбитую лампочку. Наверное, где-то рядом. Но она сомневалась, что сможет резать девочку. Она подумала, не сорвать ли с Сэнди бинты, чтобы хорошенько поковыряться в ранах. От этой мысли ей стало дурно. «Ключ, с которым ты вошла сюда», — сказала она. «Им можно открыть входную дверь?» «Нельзя», — буркнул Сэнди. «Но в таком случае он должен быть у Мэгги». Девочка только фыркнула в ответ. Дженнис поняла, что, скорее всего, угадала. В поисках Мэгги, точнее ее ключа, придется обыскать весь дом. Это казалось невыполнимым. «Звери?» – спросила она. «Они в доме?» «Возможно. А если не в доме, то где?» «Иногда», – она всхлипнула, – «иногда они бродят по дому зверя. Как же они попадают в него отсюда?» Сэнди не ответила. «Как они туда пробираются? Не могут же они шастать по улице?» «Еще как могут», – торопливо сказала Сэнди. И Дженнис вдруг поняла. Это казалось безумием, но являло собой единственно возможный вариант. Согласно дневнику Лили Торн, прародитель зверей Ксанаду прорыл нору в ее подвал с холмов. Почему бы не быть и второму тоннелю, соединяющему оба дома? Да, он должен быть около пары сотен метров в длину, но почему бы нет? Тоннель, ведущий из одного подвала в другой. Как бы еще звери могли свободно перемещаться между двумя домами? Не могут же они беззаботно разгуливать по Фронт-стрит, рано или поздно кто-то бы заметил. Значит, тоннель должен быть. И она его найдет. Она не хотела, чтобы Сэнди догадался о ее плане. «Думаю, просто придется забрать у Мэгги ключ», — сказала она. «У тебя нет шансов. Посмотрим». Она слезла с Сэнди, перевернула ее на живот и уселась ей на задницу. Сняв футболку, нащупала бинт, которым к ее груди и плечу был привязан марлевый тампон. Концы на груди отклеились. Схватившись за них, она сорвала повязку с разорванной плоти. Потом повернулась и сдернула еще одну со спины. Теперь у нее в руках были три ленты, каждая почти фут длиной. Она подергала их, проверяя на прочность. Вроде достаточно крепкие. Она свела запястья Сэнди вместе и стянула вместе тремя полосками. Проверила надежность узлов. Потом перекатила Сэнди на спину. «Открой рот». Та, наоборот, плотнее сжала губы. Пришлось Дженнис зажать девочке нос. Сэнди извивалась и стонала, но в конце концов сдалась и разинула рот. Дженнис запихнула туда марлевый тампон. Потом сорвала с живота еще одну клейкую повязку, захлестнула ею рот Сэнди и крепко пришлепнула концы к ее щекам. «И чтобы без шума», – предупредила она, – «хоть звук услышу, вернусь и дух вышибу». Стоны прекратились. Теперь Сэнди лишь громко сопела. Дженнис снова надела футболку и, накинув на плечо брюки, медленно поползла в сторону, ощупывая рукой ковер в поисках лампочки. Она нашла ее. Зазубренное стекло впилось в ладонь. Она осторожно подняла лампочку. Та валялась прямо возле двери, примерно там, где они с Сэнди упали. Она осторожно подошла к двери и подергала ручку. Та не шелохнулась. Сэнди не соврала. Замок был заблокирован снаружи. Хотя Дженнис была совершенно уверена, что ключ остался в коридоре, она все-таки потратила немало времени на поиски. Наконец, она сдалась. Уселась возле двери, привалившись спиной к стене, расправила брюки на коленях и положила на них лампочку. Потом нащупала банку, с которой Сэнди вошла в комнату. Банка была прохладной и довольно увесистой. Внутри что-то плескалось. Похоже на содовую. Она открыла рот и коснулась ее кончиком языка. Сэнди здорово врезала ей этой банкой. Дженнис, кстати, намеревалась сделать с первым же, кто войдет, то же самое. Главное, не пить содержимое. Она облизнула губы и принялась ждать. Глава 23. «А что, если поехать всем вместе?» – сказала Нора. «И мы просто подождем вас в машине». «Как по мне, так нормалек», – сказал Джек. Он задрал толстовку и засунул свой полуавтоматический кольт 45-го калибра под ремень джинсов. «Думаю, будет лучше», – возразил Эйб, – «если вы с Тайлер расстанетесь». «Я пока не знаю, где мы поставим машину, но если мимо будут проходить копы и заметят, что вы кого-то ждете, они могут насторожиться». «Да», — согласилась Тайлер, — «это резонно». «А почему бы вам не подождать нас в Кореш-хаусе?» — предложил Джек. «Закажите себе несколько коктейлей, а мы вернемся, вы моргнуть не успеете». Эйб закончил складывать толстое синее одеяло со своей постели. Джек накинул на плечо ремешок фотоаппарата Харди. «Уходи», — сказал ему Эйб, — «я тебя догоню». Как только они оказались одни, Тайлер шагнула в его объятия. Он осторожно положил руки ей на плечи. «Просто постарайся как можно меньше об этом думать», — сказал он. «О, конечно». «Идите и выпейте пока с Норой по паре коктейлей. Заодно расскажешь ей о наших планах на завтра. Не успеете прикончить вторую порцию, как мы уже будем на пути назад». «Хорошо бы». «Да будь уверена». Он поцеловал Тайлер, и она неистово прижалась к нему. Его руки нежно скользнули ей под свитер, лаская ее теплую мягкую спину. «Как же я тебя люблю», – шепнул он. «И я тебя люблю, Эйб». Она посмотрела на него. Ее глаза блестели от слез. «И не позволяй какому-нибудь парню себя отбить, пока меня не будет». Она почти смогла улыбнуться. Одарив ее последним коротким поцелуем, он разжал объятия, взял одеяло и открыл дверь. Джек стоял возле мустанга, положив руки на бедра Норы. «Поехали», – сказал Эйб, открыл водительскую дверь, бросил одеяло на заднее сиденье и повернулся к Тайлер. «Скоро увидимся», – сказал он. Она кивнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. Нора подошла к ней, и так они стояли бок о бок, два темных силуэта, резко очерченных на фоне освещенного крыльца. «Если через час не вернетесь, — сказала Нора, — мы вызовем морскую пехоту». «Говно вопрос, — сказал Джек. — Мы и есть морская пехота». Она показала ему большой палец, а Тайлер помахал рукой. Эйб завел мотор, и машина тронулась. Он открыл окно, помахал на прощание и включил фары, прежде чем вырулить на дорогу. «Все будет хорошо», – сказал Джек. «Эх, жаль только, что мы не смогли сделать этого без ведома девчонок. Скажи спасибо нашему горюшку, что он поднял тему при них». «Какой же он все-таки мудак». «Мудак и очкун в придачу. Блин, да если бы я вознамерился накатать об этом доме книгу, то хотел бы лично пробраться туда ночью и сам на все посмотреть, прочувствовать атмосферу, понимаешь? Потом еще, наверное, захочет взять у нас интервью об этом», – сказал Эйб, выруливая налево. «Захочет, еще накинем. Он сорит деньгами, будто конфетти». Джек опустил окно и высунул ладонь. «Еще проверить бы, не фальшивый ли чек». «Да нет, тебя бы он надуть не посмел. Если завтра я не смогу обналичить его в банке, я этого Гормана из-под земли достану. А я насчет этого совершенно не переживаю». «А лучше бы переживал. Половина же все-таки твоя». «Я с тобой. Только за компанию». «Хрена ли? 50 на 50. Просто купишь мне выпивку, когда вернемся в мотель, и считай, что мы квиты. За что я тебя люблю, так это за неприхотливость». Как только они въехали в деловую часть города, Эйб слегка сбавил скорость. Кафе, в котором они обедали, все еще было открыто. Через дорогу от него располагался винный магазин, а в соседнем квартале – бар. Остальные заведения в городе закрылись на ночь, не считая нескольких автомобилей и пикапов, припаркованных вдоль тротуара. Дорога была пустынна. «Кстати», – сказал Эйб, – «как ты относишься к тому, чтобы взять завтра с собой девушек?» «Ты имеешь в виду в лоджию?» «Я имею в виду в лоджию». «Ну, тады лады. Возражений нет? Ты шутишь, что ли?» Сегодня Тайлер обещала поговорить об этом с Норой. «Нора точно согласится. Она сохнет по моему телу. Да и можно ли ее винить?» «Я заметил». Он рассмеялся. «Серьезно? Как умудрился? Ну, а ты с самого начала глаз не сводишь с Тайлер. И это, я смотрю, у вас взаимно». «Чувак, я видел, как вы друг на друга смотрите. Когда свадьба?» «Так далеко мы еще не зашли». «Правда, что ли? Вот это сюрприз!» «Я хочу провести с ней еще несколько дней, прежде чем...» «Понял, понял, чтобы дать ей остыть. Только не выжидай слишком долго, иначе она сама тебе предложение сделает». «Я буду только рад. А что насчет вас с Норой?» «Девчонка-то она охренительная, но об узах брака мне думать неохота. Черт, я и так уже с морской пехотой 12 лет женихался. Мне бы сейчас расслабиться, понимаешь? Но я, конечно же, не против позависать с ней чуток. Сказать по-честному, мне ни с кем и никогда еще так хорошо не было». Эйб снизил скорость и посмотрел налево, когда они проезжали мимо дома зверя. Билетная будка была закрыта, за забором темнел газон. «Выглядит пустым», – сказал он. «Надеюсь, Бобо там. А вот я бы не надеялся». Дорога, петляя, вела к лесистым холмам. Эйб убрал ногу с педали газа и, отыскав на обочине подходящее место, припарковался. Он погасил фары и выключил двигатель. В наступившей тишине Джек спросил. «Думаешь, такая тварь и впрямь может существовать? Как Бобо? Ну да». «Да нет, что-то не очень-то верится. Но никогда не знаешь наверняка». Он протянул руку, открыл бардачок и достал Ruger Black Hawk 44-го калибра. Оттуда же прихватил коробку патронов и кинул в карман нейлоновой ветровки. На полу под сиденьем он нащупал фонарик. Они вышли из машины. Эйб достал с заднего сиденья одеяло и сунул под мышку. Потом затолкал револьвер под ремень джинсов сзади. Фонарик он держал в руке, но не включал. Они пересекли дорогу, вышли в подлесок, перескочили через канаву и шли вверх по склону, пока дорога не скрылась из виду за деревьями. Тогда они двинулись вниз. Палая листва и хвоя громко хрустели у них под ботинками. Джек сказал полушепотом. «Ты меня знаешь, я не суеверен. Если не считать кроличьей лапки, с которой ты не расставался во Вьетнаме». «Да нет, это другое. Я хочу сказать, я, наверное, последний человек, который может поверить во всяких призраков, монстров и прочую хрень. Верно?» «Ну, как скажешь». «Ну, понимаешь, этого Бобо якобы привезли с острова возле Австралии. Вот смотри, Австралия. Там же целая куча животных, напоминающих шутку природы. Кенгуру, валаби, вомбаты, утконосы. Так кто сказал, что Фрэнк в Батяне не мог привезти оттуда какую-то невиданную тварь?» «Вполне мог. И у нас есть возможность это проверить». «Ну, мне бы хотелось. Надо попробовать поймать этого засранца». Надо попробовать войти, по-быстрому сделать фотки и вернуться к девчонкам. Не скажу за нору, но Тайлер была на грани срыва. Горюшка платит 1000 баксов за пару фоток. Прикинь, сколько отвалит за тушу. Джек тихонько засмеялся. Захочет, небось, набить из этой проклятой твари чучелку. Ну и хер бы с ним. А почему бы нам самим не сделать из зверя чучело и не поставить в вестибюле лоджии, предложил Эйб. Точно, скажем, что это снежный человек. С другой стороны, Тайлер не одобрит. Видишь, пожениться еще не успели, а ты уж подкаблучник. Эйб пихнул его локтем. И тут, сквозь просвет между стоящими впереди деревьями, он увидел ограду дома зверя. Он указал направо, и они двинулись вдоль нее вверх по склону. «Толканем труп горюшку», – прошептал Джек. «Деньги нам пригодятся. Как приедем в лоджию, купим классную яхту». «Заметано», – согласился Эйб. «Если, конечно, этот зверь существует, если он нам покажется. Навряд ли, с нашим-то везением». Дальше шли молча. Эйб по дороге внимательно изучал сам дом и его ограду. Двор выглядел пустынным, темнели окна. Он был уверен, что, находясь внутри уборщик или сторож, хоть в одном бы догорел свет. «Если там окажется охранник, — сказал он, — все отменяем». «Правильно», — согласился Джек. «Но судя по прошлому лету, там ни сигнализации, ни охраны». «Угу, только зверь». «Ну, раз они до сих пор не заморачивались с охраной, влезем без проблем». Наконец, склон пошел вниз, к оврагу. Спустившись, Эйб пригнулся, шмыгнул к заднему углу ограды и пошел вдоль него, наблюдая за дорогой, пока она окончательно не скрылась за домом. Глянув на Джека через плечо, он сказал: «В случае, если нагрянут копы, пушки припрячем. Если не успеем смыться, пускай шьют взлом и незаконное вторжение. Это ерунда в сравнении с сопротивлением полиции и незаконными стволами». «Потом заберем», – сказал Джек. Эйб остановился неподалеку от центра забора и перекинул через пики одеяло. Оно беззвучно плюхнулось на траву с другой стороны. «Будь осторожен с этими штуками», – сказал Джек. «Если напоришься, запоешь сопрано». Они одновременно вскарабкались на ограду, ухватились за пики руками, аккуратно перекинули через них ноги и спрыгнули вниз. Подхватив с земли одеяло, Эйб бросился через двор, мимо беседки, призрачно белеющей в тени залитого лунным светом дома. Вместе со следующим по пятам Джеком он поднялся по ступеням крыльца. Дощатый пол заскрипел под его весом, когда он осторожно направился к задней двери. Он заглянул в одну из ее стеклянных панелей. Не считая падавшего через окна лунного света, помещение было погружено во мрак. Он отошел в сторону. «Это твоя игра», – прошептал он. «Хочешь сделать это сам?» Джек ударил в нижнюю правую панель локтем. Тишина взорвалась звоном разбитого стекла. Осколки с треском посыпались внутрь. «Да чё изящно!» – сказал Эйб. «Зато сработано по высшему разряду», – ответил Джек и сунулся было рукой в дыру. «Погодь, давай выждем пару минут, убедимся, что никто не слышал». Эйб вглядывался в дверное окно, прислушиваясь. Слышал он лишь шелест ветра, стрекот сверчков да пение какой-то ночной птахи. Но еще стук собственного сердца. Громкий, учащенный. Он облизнул губы. Желудок словно свернуло узлом, а мышцы ног слегка дрожали. Больше всего на свете он не любил ждать. «Добро», – сказал он наконец. Джек протянул руку через разбитую панель. Несколько секунд он шарил по двери. Потом Эйб услышал сухой щелчок затвора. Джек убрал руку, повернул ручку и открыл дверь. Нижний край проскрежетал по битому стеклу. Джек протер ручку, удаляя отпечатки пальцев. Эйб последовал за ним в комнату. Включив фонарик, провел лучом по шкафам, стойке с раковиной и старой дровяной печке. «На кухню фоткать?» – прошептал Джек. «Давай-ка начнем сверху, а затем спустимся вниз. Сфоткаешь перед уходом, если захочешь». Эйб выключил фонарик и двинулся по коридору между лестницей и стеной. Остановившись в фойе, он взглянул на кабинет, прихожую и коридорчик, ведущий в сувенирную лавку. Всюду было темно и тихо. Борясь с желанием взяться за перила, он начал подниматься по лестнице. Как ни старался он ступать мягко, каждая ступенька под его ногами скрипела и стонала. Если никто не слышал, как разбилось окно, убеждал он себя, то скрипа не услышит и подавно. И тут ему пришло в голову, что звон стекла очень даже могли услышать. Только вместо того, чтобы пойти и разобраться, оно решило устроить засаду. Оно. Да здесь кроме нас никого нет. Добравшись до площадки, он посмотрел налево. Лунный свет падал в окно, заливая холл бледным сиянием. Ничто не двигалось. Правая часть коридора была полностью погружена во тьму. Он вспомнил, что окна в конце закрывает занавес вокруг экспозиции с Дженсеном. «Давай-ка начнем с детской», – сказал он. «Вперед!» Кивнув, Джек быстро пошел по коридору. Эйб шел за ним и видел, как друг отодвигает занавес, чтобы пройти. Занавес качнулся, и у Эйба возникло жуткое ощущение, что за ним кто-то есть. По коже пробежали мурашки, и Эйб поспешно проскочил в зазор. Обернулся через плечо. Штора все еще покачивалась, словно бы от ветра. Он переложил фонарик в левую руку, а правую сунул за спину и вытащил револьвер. Ореховая ручка тут же стала скользкой от пота, но вес оружия придавал уверенности. С пистолетом в руке он вошел в спальню. Он толкнул дверь локтем. Та закрылась не до конца, поэтому он уперся в нее задом и замок, щелкнув, встал на место. Джек нащупал шнур и потянул. Шторы раздвинулись. «Постарайся все сделать по-быстрому», – прошептал Эйб. Он убрал фонарик в карман ветровки и сунул револьвер в передний карман джинсов. В комнате было два окна. Первое выходило на городскую улицу, второе – на задний двор и холмы. Перешагнув через восковые фигуры убитых сыновей Лили Торн, Эйб поспешил к дальнему окну и посмотрел на крыши домов по Фронт-стрит. Одинокий автомобиль ехал на север. Он развернул одеяло и прикрыл окно. «Отлично», – сказал он и закрыл глаза. Даже сквозь веки он почувствовал яркую вспышку и услышал гул автоматической смены кадра. «Улыбочку, мальчики!» – прошептал Джек и сделал еще один снимок, затем еще один. «Готово», – сказал он. Эйб закинул одеяло на плечо, вытащил свой револьвер и подошел к двери, в то время как Джек закрывал шторы. Поняв, что сейчас ему придется открывать дверь, он пожалел о том, что закрыл ее. Ладонь, которой он держался за ручку, задрожала. «Успокойся», — сказал он себе. Затем крепче сжал револьвер и дернул ручку. Когда из коридора на него никто не кинулся, он с дрожью выдохнул. Поднял взведенный револьвер и вышел в коридор. «Отпечатки пальцев!» — послышался сзади жизнерадостный голос Джека, как показалось Эйбу чересчур громкий. «Пойду сотру!» Эйб услышал, как загремела ручка. Затем Джек прошел мимо него, пересек холл и подошел к запертой двери в детскую. Подергал ручку. «Как у тебя со взломом замков?» – спросил он. «Ты забудь об этом», – ответил ему Эйб. «Но я мог бы ее попросту выбить. Да сфоткай закрытую дверь, а Харди какую-нибудь таинственную подпись придумает. Погоди, окно прикрою». Он вновь убрал револьвер в карман и направился в конец коридора. Прижав к окну одеяло, он зажмурился и подождал, пока Джек сделает снимок. Затем снова накинул одеяло на плечо и обернулся. Джека не было. Занавес вокруг экспозиции с Дженсеном слегка покачивался. У Эйба свело желудок. «Джек!» – позвал он. Ответа не последовало. Он вслушивался, пытаясь уловить звуки борьбы, но слышал лишь стук собственного сердца. Он быстрыми шагами подошел к занавесу, стараясь не выдать голосом тревоги, спросил: «Джек, ты где?» Взметнулся нижний край шторы, Эйб судорожно взвел курок. Высокая темная фигура поднялась из-за занавеса. «Что случилось-то?» – спросил Джек. «Ты что, специально меня решил напугать?» Джек рассмеялся. «Ой, не думал, что ты такой пугливый!» Он поднял занавес, пропуская внутрь Эйба. «Давай просто будем держаться вместе. Я не смогу прикрывать твою задницу, если не буду ее видеть». Джек отпустил занавес. Эйб достал фонарик и включил его. Со всех сторон их окружала красная ткань. Воздух казался тяжелым и теплым. И в этой отгороженной части коридора Эйб почему-то чувствовал себя особенно уязвимым. Джек шагнул назад, задев спиной занавес, и поднес фотоаппарат к глазам. «Секундочку, что?» Эйб направил луч на восковую фигуру Дэна Дженсена. Тело лежало на спине возле фигур Зиглера с сыном. Горло разворочено, глаза блестят на свету. «Он не должен попасть в кадр», – сказал Эйб. Джек кивнул. «Да, я должен был об этом подумать». Нагнувшись, Эйб схватил фигуру за лодыжки и выволок сквозь щель между занавесками. Выключил фонарик, выпрямился, посмотрел в темную глубину коридора, глубоко вздохнул. Прохладный воздух показался ему невероятно свежим. У него за спиной сверкнула вспышка. Щелчок. Он услышал гул камеры. Затем шаги Джека, выбирающего новый ракурс. И еще один щелчок. Он вспомнил, как ахнула Тайлер, как все краски схлынули с ее лица, как закатились ее глаза и подломились колени. Он вновь ощутил ее вес, когда подхватил ее. Он вспомнил ее отсутствующий взгляд потом, как, спустившись по лестнице, она бросилась на улицу и ее вырвало. Он занес ногу, он силой обрушил ее на лицо манекена, чувствуя, как проминается и крошится под ногой воск. Тут подоспел Джек. «Боже правый, ты что сделал?» «Что нужно?» – сказал Эйб и еще раз припечатал голову ногой. «Пускай проклятые туристы глазеют на кого-нибудь другого». Закончив, он посветил вниз. От головы практически ничего не осталось, кроме каши из воска, искусственных волос и двух разбитых стеклянных глаз. Он выключил фонарик. «Давай поскорее закончим со всем этим делом», – сказал он. «Девчонки уже заждались». Глава 24. Воля Дженнис оказалась бессильна против банки газировки. Она залпом проглотила половину, оставшуюся часть пила медленными глотками, смакуя прохладную сладость. Пила, чувствуя себя виноватой. Полная банка могла бы послужить неплохим оружием, но она нашла себе оправдание. Жажда сводила с ума, а питье придало сил, необходимых для побега. Да и рук у нее всего две. Одну она использует для ударов лампочкой, а другой пихнет в лицо вошедшему штаны Сэнди. Кем бы этот вошедший ни оказался. Конечно, она могла бы использовать вместо штанов и банку. Ею можно было здорово треснуть вошедшего по башке. Но штаны казались надежнее. С их помощью она может выиграть какое-то время, ослепив и ошарашив противника. Когда в рот упала последняя капля, она задумалась, правильный ли сделала выбор. Впрочем, беспокоиться об этом уже поздно. Она крепко сжала в руке банку, и та с треском смялась, оцарапав ладонь. Она ощупала ее поверхность кончиками пальцев и обнаружила, что в одном из уголков алюминий сломался, образовав острые края. Схватив банку обеими руками за верхние и нижние концы, она принялась сгибать ее взад-вперед, пока та не переломилась пополам. Она прижала края каждой половинки к обнаженным бедрам. «Острющие!» Едва она задумалась, как использовать это новое оружие, в коридоре послышался тихий скрип. Сердце бешено заколотилось. Ей захотелось проверить Сэнди, убедиться, что девочка по-прежнему лежит связанная с кляпом во рту. Но времени уже не было. Она зажала патрон лампочки между губ. На вкус он оказался горьковатым. Присев на колени, она закинула штаны на спину, так, чтобы штанины лежали на правом плече, после чего сжала в каждой руке по половинке банки, острыми краями наружу. Из коридора доносились медленные шаги, стук обуви по деревянному полу. Обуви? Значит, идет человек. Слава тебе, Господи. Она прижалась к стене. Сердце неистово колотилось. Она отступила от двери на пару шагов. Шаги остановились. Она услышала тихое «хм», а следом шорох сминаемой бумаги. Пакет с едой, который выронила Сэнди. С тихим скрежетом ключ вошел в замок. Загремела ручка. Дверь приоткрылась. В льющемся из коридора голубом свете Дженнис увидела на ручке руку, предплечье. Через мгновение грузная тетка протиснулась в проем и принялась вглядываться в темноту. «Сэнди?» – спросила она. Это прозвучало скорее как «Сэнди». Голос был хриплый, незнакомый. Кем бы ни была вошедшая, это точно не Мэгги Катч. Сэнди упоминал еще одну женщину – Агнес. «Сэнди, что за темень?» Дверь еще чуть-чуть приоткрылась. Агнес шагнула в комнату и слегка наклонилась, пытаясь хоть что-то разглядеть. «Чего тут творится?» — спросила она. Голос ее звучал скорее смущенно, нежели встревоженно. Она наклонилась ниже и уперлась рукой в колено. В другой руке болтался бумажный пакет. Сэнди закряхтела. Агнес резко выпрямилась. Дженнис молча накинулась на нее и ударила половинками металлической банки по щекам. Рев боли разорвал тишину. Агнес схватилась за лицо и обернулась. Дженнис выдернула одну половинку банки из ее щеки и полоснула по тыльной стороне ладони. Завывая, Агнес потянулась вперед и, выбив у Дженнис одну из половинок, облапила ее обеими руками. От нее несло гнилью и кислятиной. Тело было горячим, а одежда влажной. У нее перехватило дух, когда Дженнис врезала ей коленом в живот. Хватка ослабла. Дженнис снова вбила колено в мягкое пузо. Агнес согнулась пополам, угодив лицом в лампочку, которую Дженнис сжимала в зубах. Заверещав, женщина рухнула на колени. Дженнис отскочила от нее. Дверь все еще была открыта. Она бросилась к двери и выглянула в коридор. Никого. Выскочив в коридор, захлопнула дверь и тут же выдернула из замка ключ. Сэнди сказала, что входную дверь этим ключом не открыть, но какое может быть доверие к Сэнди? Сразу за дверью из темницы коридор заканчивался тупиком. Вдоль стен было еще несколько дверей, в основном закрытых. В дальнем конце коридора виднелись перила лестницы, ведущие вниз. Дженнис достала лампочку изо рта и затрусила по лестнице. Она была совершенно уверена, что на этом этаже больше нет ни души. Иначе бы кто-нибудь наверняка отреагировал на этот переполох. Ни души, если не считать Сэндиной матери и ее ребенка, запертых, вероятно, в одной из комнат. Минуя открытые двери, она подумала, не попробовать ли их освободить. Да нет, чересчур рискованно. Бог знает, с чем она может столкнуться за любой из этих дверей. Когда она отсюда выберется, об остальном позаботятся копы. Она добралась до первой открытой двери и, прошмыгнув мимо нее, бросила внутрь быстрый взгляд. В комнате было темно и тихо. Одна пройдена, осталось еще две. Она благополучно миновала обе. Добравшись до перил, она вздрогнула от внезапно раздавшегося позади стука. Она ожидала этого, но все равно перепугалась. «Помогите!» – вопила Агнес. Голос ее звучал приглушенно. «Помогите! Выпустить меня!» Затаив дыхание, Дженнис начала спускаться по лестнице. Пространство внизу утопало в бледно-голубом свете. Она присела, чтобы увидеть, что находится под потолком. Прямо за подножием лестницы начиналось фойе, а прямо за ним – входная дверь. Открытая площадка по левую сторону была погружена во тьму. Справа располагался арочный проход в комнату. В ней тоже горел голубоватый свет. Стены были задрапированы темными шторами. Она увидела несколько раскиданных на полу подушек, покрытых блестящей тканью наподобие атласа, но никакой мебели не было. Не отрывая глаз от входной двери, она поспешила вниз. До двери было едва ли 10 футов, но, устремившись к ней, Дженнис может попасть на глаза тому, кто находится в комнате, а Сэнди утверждала, что ключ не подойдет. Дженнис решила не рисковать. Не сводя глаз с голубой комнаты, она обошла перила и на цыпочках двинулась к темному проходу между лестницей и стеной. Он привел ее в заднюю часть дома, где она оказалась в комнате с голым полом. Она догадалась, что это должно быть кухня. Она закрыла дверь и принялась шарить по стене в поисках выключателя. Нашла. Голубой свет залил комнату. Она прошла мимо печки. Вдоль дальней стены располагалась раковина, длинная столешница, шкафы и никакой мебели. Возле раковины стояла подставка с ножами. Она положила лампочку, ключ и оставшуюся половину банки из-под содовой и взяла нож для чистки овощей. И еще один, длинный, с зазубренным лезвием. Нож для овощей она сунула в трусики. Лезвие слегка холодило бедра. Длинный плотно сжала в правой руке и шагнула к закрытой двери возле холодильника. Та оказалась не заперта, и Дженнис открыла ее. Темная лестница вела в освещенный голубым светом подвал. Дженнис вошла и рывком закрыла дверь. Воздух был холодным. Дрожа, она смотрела на синий ковер на полу подвала. На нем она смогла разглядеть несколько подушек. «Пожалуйста», – подумала она, – «пусть подвал будет пустым, и пусть в нем будет тоннель». Она сделала глубокий вдох и пошла вниз. Подвал не был пустым. Ахнув, Дженнис резко остановилась. Сжимая перила, она пыталась разглядеть три фигуры в тусклом голубом свете. Они застыли возле стены. Двое мужчин и женщина, обнаженные и неподвижные. Головы неестественно свисают. Дженнис сделала еще один шаг вниз по лестнице, прежде чем заметила, что их ноги не касаются пола. «Боже!» – пробормотала она. Она преодолела остаток лестницы и медленно подошла к телам. «Трупы!» – подумала она. «Это же трупы!» На одном из бедер женщины не хватало изрядного куска плоти, словно выдранного зубами. Из груди каждого тела торчал острый штырь. Они подвешены на крюках. Дженнис почувствовала приступ дурноты. Она подошла ближе. Ноги дрожали. Все три тела были страшно изуродованы, все покрыты засохшей кровью, которая в голубом свете казалась лиловой. Она взглянула одному в лицо и прихлопнула рот ладонью, чтобы удержать рвущийся из горла крик. Один глаз был закрыт. Второй уставился на нее сверху вниз. Язык вывалился изо рта. Несмотря на искаженные черты, она узнала это лицо. Лицо Брайана Блейка. Она посмотрела на лицо мужчины, висящего рядом с Брайаном. Нет. Затем на женщину. Этого не может быть. Нет. Пятясь, мотая головой, она смотрела в лица своих родителей. Она упала на колени. Она закрыла лицо руками. У нее за спиной металлически лязгнула дверная защелка. Она обернулась и посмотрела на вершину лестницы. Дверь в кухню распахнулась. Стоя в дверном проеме, Джек сделал снимок лестницы, ведущей в подвал дома зверя. «Отлично!» – прошептал он. Эйб включил фонарик, обошел Джека и начал спускаться вниз. На полпути он остановился, перегнулся через перила и осветил лучом пространство под лестницей. Пусто. Посветил в другую сторону, только вертикальный сундук у стены, больше ничего. Медленно повернувшись, он направил луч в дальний угол и прошелся им по всему помещению подвала. Вдоль стен он увидел целый склад старых садовых инструментов – лопат, граблей, мотыг. Полки, по большому счету, пустые, но на некоторых пылились консервные банки. На земляном полу высилось несколько груд старых корзин. «Вроде ничего», – сказал Джек. Эйб кивнул и продолжал спускаться. По пути он обернулся и направил луч фонарика на сундук. Защелки на нем были закрыты. «Делай свои фотографии», – сказал он, – «и валим отсюда». У подножия лестницы Джек сделал три снимка. Эйб снова закрыл глаза, чтобы уберечь их от вспышки. «Погнали!» «Не кипиши, я хочу осмотреться!» Эйб передал ему фонарик. Пока Джек делал обход, он осмотрел дверь. И ему вдруг представился щелчок запираемого замка, если кто-то наверху ее запрет. «Поди сюда», — сказал Джек. «Что там?» «Нора, о которой говорил Горюшка». Эйб подошел к земляному полу, к Джеку, и остановился возле нагромождения старых корзин. Отверстие у его ног было идеально круглым, а шириною в ярд. Тоннель за ним шел не прямо вниз, а под крутым углом. Эйб прикрыл глаза. Джек сделал снимок. «Ну теперь все», — сказал Эйб. «Давай уходим». «Возьми ее на минутку». Джек вручил ему камеру. «И что мне с ней делать?» «Просто подержи». Пригнувшись, Джек направил луч в дыру. Заглянул внутрь. «Девочки ждут», — сказал Эйб. «А я в курсе. Мы и так задержались». «Пара минут роль не сыграет». Улегшись на живот, Джек сунул голову в дыру. «Скажи, что ты шутишь», – пробормотал Эйб. «Я далеко лазить не буду», – голос Джека звучал приглушенно. «Забавно», – сказал Эйб. «А как обратно?» Спустя мгновение свет фонарика полностью исчез в отверстии. Эйб опустился на колени и ухватил Джека за отвороты джинсов. Теперь он находился в кромешной тьме. Оглядываясь через плечо, он различил тусклое пятно света на вершине лестницы. Сейчас они могли бы быть там, могли бы уже направляться к выходу из этого дома. Он дернул Джека за штанины. «Давай же!» Джек не шелохнулся. «Ты в порядке?» «Да». Его голос звучал приглушенно, словно через подушку. «Все тянется и тянется. Вылезай!» «Ах ты, черт!» «Что? Кто-то впереди! Он на меня смотрит!» Эйб почувствовал, как встают дыбом волосы на затылке. «Кто это?» «Да я поближе подползу!» «Что там? Приближается?» «Ну, не приближается. Это башка совиная. И заметь, не вся сова, а только башка. Чувак, слушай, здесь костей да говнища. Ну и чудесненько, пора сваливать». Он схватил Джека за лодыжки и потащил наружу. Через несколько мгновений в отверстии появился свет. Он исходил из-за Джекова плеча. Затем показалась и голова. Эйб продолжал тянуть. Джек помогал ему, работая локтями. Наконец он выбрался. «Ах ты ж ебаный ты нахуй!» – сказал он. «Я рассмотрел не больше 20 футов, но ты бы видел этот срач, там все усыпано костями». «Человеческие?» «Да нет, поменьше. Может быть, кошек, собак, енотов, белок. Много совсем маленьких, скорее всего, мышиных, крысиных. Почему бы тебе самому не глянуть? Спасибо, что-то не тянет». «Интересно, смогу ли я всю эту дрянь сфоткать? Стоит попробовать, а?» Быстрые мягкие шаги послышались на лестнице. Казалось, идет животное, а не человек. Дженнис вжалась спиной во влажную глинистую стену туннеля и уставилась в голубой свет. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот проломит ребра. Дыхание перешло в судорожные всхлипы. Обеими руками она вцепилась в рукоятку ножа и выставила лезвие в сторону подвала. Затаило дыхание. Она лишь... мельком увидела зверя, когда тот прошел мимо входа в тоннель. Колени подогнулись. Она привалилась к стене, чтобы не упасть. Живот скрутило. Она с трудом сглотнула. Это он или другой такой же изнасиловал ее? Это его когти терзали ее плоть? Это его пасть сосала и кусала ее грудь? Это его член глубоко врывался в нее? Она до сих пор страдала от боли. Это он или его собрат убил ее родителей, и она услышала влажный звук чего-то рвущегося. Оттолкнувшись от стены, она шагнула к противоположной стороне тоннеля и, прижавшись плечом к прохладной земле, осторожно высунула голову из-за угла. Слегка сгорбившись, зверь стоял спиной к Дженнис и острыми когтями обдирал мясо с бедра ее матери. Слишком потрясенная, чтобы бежать, Дженнис смотрела, как он запихивает в пасть куски кровоточащей плоти. Внутренний голос в дальнем уголке ее сознания нашептывал, что сейчас самое время бежать, что она сможет уйти далеко, прежде чем существо покончит с едой. «Нет», — подумала она, — «не могу». От этого жуткого чавканья к ее горлу подкатила рвота. Прикрыв рот рукой, она юркнула обратно в тоннель. Но оно было слышно и там. «Боже, это же мама! Он пожирает мою маму!» И тогда она побежала. Молчать больше не было сил. Она знала, что должна молчать, но не могла. Она промчалась по ковру, и дикий звериный вопль вырвался из ее горла. И существо услышало и завертело головой. А лохмотья мяса свисали из его пасти. И уставилась на нее белесыми, пустыми глазами, будто бы ему и дела нет. И развернулась, продолжая жевать, как ни в чем не бывало. И замахнулась когтистой лапой, метя Дженнис в лицо. Она успела пригнуться и всадила клинок ему в брюхо. Он взревел, извергая съеденное на ее волосы и спину. Отшатнувшись, она врезалась в маму. От удара ноги трупа раскинулись, и руки подскочили, мотнулась голова. Острие крючка исчезло, словно засосавшись в дыру в груди. Ее мать рухнула на зверя, повалив его на колени. Дженнис отступила назад, глядя на изувеченные тела, почти уверившись, что каким-то образом ее мать на мгновение ожила. А потом зверь скорчился у стены с ножом в брюхе, схватил тело за горло и пах и швырнул прочь. Труп полетел прямо в Дженнис, не долетев, ударился о ковер у ее ног и покатился, нелепо взмахивая руками и ногами. Дженнис отскочила, развернулась и помчалась обратно в тоннель. Путь он проклят, добивать надо было! Она вскрикнула от боли, ударившись плечом о стену туннеля. Она отскочила в сторону, налетела на другую стену и упала на колени, всхлипывая. Быстро поднялась на ноги, заковыляла вперед, вытянув перед собой руку, и поняла, что тоннель петляет. Правое бедро горело, она ощутила, как теплая струйка бежит по ноге. Засунутый в трусики нож, должно быть, порезал ее при падении. Она выхватила его. Кроме собственных рыданий, тяжелого дыхания и шлепания босых ног по земляному полу тоннеля, она не слышала ничего. Если зверь и преследовал ее, то, должно быть, серьезно отстал. Может быть, слишком тяжело ранен, чтобы устраивать погоню. Он прекрасно видит в темноте. Она это знала из дневника. Она жалела, что просто не сожгла этот злоебучий дневник. Тогда ничего бы этого не случилось. Лежала бы сейчас в безопасности, в своей собственной кровати, в мотеле, а мама с папой были бы живы. Как он вообще до них добрался? Они, наверное, ее искали. Боже, как жалела она сейчас, что не осталась дома. Это все ее вина. Лучше бы ей вообще не знать этих Брайана Блейка и Гормана Харди. Они втянули ее в эту историю. Да нет, она сама себя втянула. Из-за меня погибли мама и папа. Но сама я все еще могу спастись. И могу спасти ту женщину, мать Сэнди и ее ребенка, если удастся отсюда выбраться. Привести подмогу. Добраться до дома зверя и выскочить на улицу, а оттуда в полицию. Внезапно ее пальцы перестали касаться стены. Она вслепую зашарила обеими руками, обнаружила, что тоннель свернул влево и поспешила дальше сквозь кромешный мрак. Что если дверь на самом конце окажется заперта? Да не будет, не может такого быть. А что если впереди поджидает другой зверь? Нет. А что если Вик, если Мэгги, если Агнес или Сэнди или все вместе добрались до дома зверя первыми и поджидают меня там? У меня есть еще один нож, сказала она себе. Я буду их резать. Все мысли вылетели у нее из головы, когда за спиной послышалось задыхающееся рычание. Подгоняемая ужасом, она, очертя голову, бросилась вперед, совершенно забыв о поворотах. Она бежала, а звук нарастал. Она неслась со всех ног, отчаянно молотя руками. Легкие болели, раны будто жгли раскаленным железом. Она вздохнула, ободрав правую руку о стены. Не сбавляя скорости, отклонилась влево. Зверь уже был совсем рядом, судя по громовому реву, максимум в паре ярдов позади. Ее левый бок врезался в стену. От удара она развернулась и тут же ударилась обо что-то мягкое и влажное. Отлетела и рухнула на спину. Она отчаянно вглядывалась в темноту, но зверя не увидела. Зато услышала сухое шипение, очень похожее на смех. Что-то мокрое и скользкое раздвинуло ее ноги. Футболку сорвали, на мгновение оторвав Дженнис от земли. Рукава соскользнули с ее ослабевших рук. Она почувствовала, как острые когти скользнули вниз живота, содрали трусики, что-то теплое забрызгало живот, потом грудь, его кровь. Она чувствовала его горячее дыхание на лице. «Скотина!» – завизжала она и ударила ножом вверх. Он воткнулся в плоть твари. Она выдернула его и ударила снова, пока зверь выл от боли. Потом он перехватил ее руку, нож выскочил из онемевших пальцев. Где-то впереди послышался странный звук, будто по земле волочили бревно. Зверь схватил ее за плечи, его когти зарылись в ее плоть. Извиваясь от боли, она все же исхитрилась ударить его коленом. Не ослабляя хватки, он отпихнул ее ногу в сторону. Его пенис прижался к ее бедру. Его морда, нависшая над ее лицом, была мертвенно-белой и блестела, как тело слизня. Из широкой пасти полилась слюна. Не успела она подумать, почему видит его морду в кромешной тьме, как морда эта резко дернулась вверх. В ушах рявкнуло так, будто бы взорвался мир. Вместо одного из блестящих глаз существа возникла дыра. Половина морды разлетелась вдребезги, челюсть отвисла. Она успела отвернуться, прежде чем то, что осталось от головы зверя, упало на ее лицо. Она не слышала ничего, кроме звона в ушах. А потом мужской голос произнес: «Срань Господня!»